Болезнь Альцгеймера и естественный процесс старения. В настоящее время это заболевание принадлежит к числу тех, которые наводят ужас на население. В мире от болезни Альцгеймера или родственных форм деменции страдают примерно 36 миллионов человек, и, как ожидается, к 2050 году эта цифра возрастет втрое. Едва ли не у каждого из нас есть родственники или знакомые, у которых выявлена болезнь Альцгеймера. Эти люди постепенно теряют память и перестают узнавать родных и близких. По мере прогрессирования заболевания человек доходит до такого состояния, что не может закончить начатую фразу и утрачивает способность ухаживать за собой. Он впадает в детство или живет будто во сне, либо развиваются паранойя и недоверие по отношению даже к самым близким людям. Весьма распространен миф, что эта нисходящая спираль развития умственных способностей является естественной частью процесса старения. А если это все равно процесс неизбежный, то, как утверждают медики и фармацевты, нет смысла пытаться предупреждать развитие болезни. По их мнению, лучшее, на что мы можем рассчитывать, это пытаться контролировать симптомы при помощи, вы догадались, фармацевтических препаратов. Изложенное выше не имеет ничего общего с правдой. Да. Действительно, наши умственные способности с возрастом несколько ослабевают, но то, в какой степени это происходит при болезни Альцгеймера, никакого отношения к естественному процессу старения не имеет. Кроме того, надо помнить, что распространенное мнение, будто мы бессильны предотвратить эту умственную деградацию, тоже является заблуждением, не имеющим под собой основания. Существует огромная разница между мозгом, который просто стареет, и мозгом, пораженным болезнью Альцгеймера. Если вам больше 50 лет, велика вероятность, что вы уже замечали какие-то проблемы с памятью. Даже у вполне здоровых людей гиппокамп, часть мозга, отвечающая за формирование памяти, начинает естественным образом атрофироваться в возрасте около 55 лет. Когда у человека диагностируют рак или другое страшное заболевание, он воспринимает это как смертный приговор. Точно так же и сама мысль о развитии болезни Альцгеймера парализует волю многих людей, они попросту опускают руки или полагаются на фармацевтов, которые в лучшем случае ничем им не помогают, а в худшем – только усугубляют проблемы. Однако из коллективного опыта мы знаем, что существует возможность сохранить ясность и остроту ума даже в весьма преклонном возрасте. Ярким примером служит всеми любимая комедийная актриса Бетти Уайт, которая в свои 90 с лишним лет продолжает блистать остроумием. Такие видные государственные деятели, как Уинстон Черчилль и Джимми Картер, оставались и остаются по сей день весьма активными и энергичными и в 80 лет, и позже. Бывший президент США Джордж Буш, которому уже за 80, прыгает с парашютом. Великий композитор Антон Брукнер до самого последнего вздоха продолжал сочинять свои удивительные симфонии, совершенно не утратив остроты ума. Таким образом, хотя у многих людей старше 70 лет наблюдается упадок умственных способностей, процесс этот вовсе не является неизбежным. Каждая клетка с течением времени стареет, но здоровый, функциональный организм может продолжать эффективно восстанавливаться, так что его жизнедеятельность терпит лишь минимальный урон. Восстановительные процессы прекращаются или тормозятся только в тех случаях, если количество требующих восстановления клеток достигает некоего критического порога вследствие неправильного образа жизни, отравления организма токсинами, стресса и множества других факторов. В этих обстоятельствах ситуация ухудшается стремительно и зачастую бесповоротно. Когда такое происходит в мозге, это и есть болезнь Альцгеймера. Процесс, при котором масштабы и темпы разрушения клеток мозга значительно превышают то, что можно было бы объяснить возрастными особенностями. Вместе с разрушением нейронных связей происходят провалы в памяти и в когнитивных функциях. Первым шагом к предупреждению болезни Альцгеймера и даже к частичному восстановлению нанесенного ею урона должно стать понимание того, что это заболевание ни в коем случае не является естественной частью процесса старения. Но поскольку возрастные изменения и болезнь Альцгеймера воздействуют на одну и ту же часть мозга, их часто бывает трудно разграничить. В обоих случаях наибольшему повреждению подвергается височная доля, отвечающая за сознательное запоминание слов, событий и так далее. Болезнь Альцгеймера особенно страшна тем, что память и умственные способности ухудшаются с нарастающей скоростью. Главная причина упадка умственных способностей у пациентов с болезнью Альцгеймера связана с накоплением в мозге белка под названием бета-амилоид. Накапливаясь вследствие воспалительных процессов, он повреждает и разрушает нервные и мозговые клетки. Причиной воспаления могут быть самые разные факторы – недостаточное питание или плохое усвоение пищи, малоподвижный образ жизни, оказывающий окислительное воздействие на ткани, накопление в организме тяжелых металлов и воздействие эксцитотоксинов, в число которых входят искусственные пищевые добавки, фтор, алюминий и тяжелые металлы, а также других токсинов из окружающей среды. Многие ученые полагают, что бета-амилоидные бляшки накапливаются в мозге с возрастом, и нет никакой возможности предотвратить данный процесс. Но ниже следующая история доказывает, что это не так. Жительница Нидерландов в 82 года приняла решение завещать свое тело на нужды науки. Дожив до 111 лет, она решила, что уже слишком стара, чтобы ее организм представлял интерес для ученых. Но исследователи заинтересовались именно ее необычайным долголетием. На протяжении следующих 4 лет она была подвергнута двум тестам, которые показали, что старческий регресс затронул умственные способности женщины даже в меньшей степени, чем это наблюдается у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Память у нее оставалась великолепной даже в 111 лет. Героиня этой истории умерла в 115-летнем возрасте. Ее тело исследовал голландский нейробиолог Герт Хольстеге, который опубликовал результаты проделанной работы в журнале Neurobiology of Aging. То, что он обнаружил, в корне опровергает гипотезу фармацевтических монополий, лежащую в основе всей многомиллиардной индустрии. В мозге женщины не было выявлено ни малейших признаков атеросклероза, сужения артерий, аномалии мозговой ткани, признаков болезни Альцгеймера, в том числе накопления бета-амилоидов, характерного для этого заболевания. Некоторые нарушения хотя и присутствовали, но оказались настолько незначительными, что это не привело к заметному ухудшению мозговых функций, не говоря уже о слабоумии.